Глава 28. В четверти мили к востоку Вайента припарковала свой мотоцикл. Она въехала в старый город по мосту Панте-Алеграца и затем, сделав круг, добралась до Понте-Векио, знаменитого пешеходного моста, соединяющего старый город с палаццо Питти. Пристегнув шлем к мотоциклу, она взошла на мост и смешалась с толпой туристов. Порыв налетевшего с реки прохладного мартовского ветра взъерошил ее причудливую прическу и напомнил ей, что Лэндон знает, как она выглядит. Остановившись у одного из многочисленных ларьков с сувенирами, Вайента купила бейсболку с надписью «Ама Ференце, я люблю Флоренцию» и водрузила ее на голову, надвинув козырек пониже. Пригладив кожаную куртку, чтобы из-под нее не выпирал пистолет, она со скучающим видом облокотилась о перила примерно на середине моста и принялась наблюдать за палаццо Питти. С этой позиции ей были видны все прохожие, пересекавшие реку, чтобы попасть в сердце Флоренции. «Лэндон передвигается пешком», — говорила она себе. «Если он не сможет попасть в старый город через римские ворота, то оптимальным вариантом для него будет этот мост». С западной стороны, оттуда, где находилась палаццо Питти, донесся вой полицейских сирен. Интересно, для нее это добрый знак или дурной? Лэндона все еще ищут или уже поймали? Вайента напрягла слух, стараясь понять, что там происходит, но тут ее внимание привлек другой звук. Где-то в небе слышалось жужжание. Она подняла взгляд и сразу увидела его источник. Маленький радиоуправляемый вертолетик взмыл над дворцом и полетел над кронами деревьев в северо-восточную часть садов Боболи. «Разведывательный беспилотник», — подумала Вайента, ощущая прилив надежды. «Если он летает, значит, Брюдер еще не нашел Лэнгдона». Быстро приблизившись, беспилотник начал облетать северо-восточный участок парка, находившегося как раз рядом с Понте-Векьо, где Вайента заняла позицию, что укрепило ее уверенность в правильности своих действий. «Если Лэнгдону удастся ускользнуть от Брюдера, он наверняка появится здесь». Вайента видела, как беспилотник неожиданно нырнул вниз и скрылся из виду за высокой каменной стеной. Она слышала, как он продолжал кружить где-то среди деревьев, явно обнаружив что-то интересное.